Продолжая изучать книгу «Деяний святых апостолов», обратим наше внимание на ту личность, которой была адресована эта книга. Евангелист Лука в первом стихе первой главы «Деяния святых апостолов» говорит так: «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала». Кто же был Феофил, которому евангелист Лука адресовал свое Евангелие, Луки 1:3, и в равной степени книгу «Деяния апостолов»? В Евангелии от Луки автор называет Феофила достопочтенным. Трудно сказать, в каком смысле мы можем понимать это слово. Этим словом «достопочтенный» Лука мог подчеркнуть ранг этого человека или назвать его так в силу правил вежливости и любезности. Именно в таковом понимании апостол Павел называет правителя Феликса достопочтенным. Деяния апостолов 24:3. Можно отметить, что существует предание, по которому Феофил, гражданин из Антиохии, имел в своем доме церковь для антиохийских христиан. Некоторые даже допускают. Из того, что Лука не делает никаких географических пояснений местности Италии, упоминаемых в Деяниях 28, 12, 13, 15, а у местности палестинские и греческие объясняет, то с этого можно заключить, что Феофил не жил в Палестине и Греции, а с Италией был хорошо знаком. Так что он был каким-то начальником в Антиохии, присланным из Рима по заведенному тогда порядку римского правления на Востоке. Итак, вкратце мы познакомились с личностью, которой была адресована книга «Деяния апостолов». В предыдущих беседах было обращено внимание на авторе этой книги, месте и времени написания, цели и содержание ее, место в каноне, наименование и поучительные уроки из нее. В первой главе и первом стихе книги «Деяний» мы находим выражение, указывающее на тесную связь этой книги с Евангелием от Луки, ибо читаем так: «Первую книгу написал я тебе, Феофил», и это прямое предисловие второй части труда евангелиста. С первыми стихами Евангелия его дает мысль, что побуждением к написанию книги «Деяний» служило, между прочим, появление различных апокрифических или подложных частных записей, из которых впоследствии составились апокрифические деяния апостолов. К таковым относятся деяния Петра и Павла, Павла и Феоклы, Андрея и Матфея Варфоломея, Фомы и так далее. Евангелист Лука как бы противоставляет им положительную, верную историю. Далее. Евангелист Лука говорит, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым явил Себя живым по страдании Своем со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Со стиха 1 по 3, 1 главы «Деяния апостолов». Возникает вопрос: о чем же учил их Господь после своего воскресения? Школа гностиков 2 столетия утверждала, что Господь в данном случае давал апостолам особенное таинственное учение, которое понятно лишь только посвященным людям, и которое не упомянуто нигде. Традиция также, в свою очередь, утверждает, что Господь своим апостолам давал инструкцию относительно церковного порядка или устроения. Но евангелист Лука говорит ясно, о чем Господь их учил, а именно о Царстве Божьем, стих 3. Он говорил с ними о тех же истинах, о которых он говорил прежде своей смерти, и прямо показывая этим, что сердце Спасителя было всегда предано одному делу, делу искупления, о устроении благодатного Царствия Божия в сердцах людей через свое страдание, смерть и воскресение. Луки 24, 45, 47. Таким образом, как до воскресения, так и после его, и до вознесения, главным и важнейшим предметом учения Господа были тайны Царствия Божия или Царствия Мессии. В этом нуждались ученики его, ибо, как мы видим со стиха 6, ученики понимали о всем царстве нечисто и свободно от современных иудейских погрешностей. Поэтому после объявления Господа о крещении учеников Духом Святым, стих 5, ученики сделали поспешное заключение о том, что царствие Мессии уже приближается, так как по пророчествам ветхозаветним, в царстве Мессии будет обильное излияние даров Святого Духа. Пророк Иаиль 3:1-2. И как мы видим с этого, в сердцах учеников еще дышит высокий патриотический дух, которым так близка идея свободы, величия и славы их народа. Ученики живут еще надеждой на исполнение божественных обетований, данных отцам их. В этом и выразилось еще несовершенство тогдашнего их представления о царстве Мессии. Явление Божье ученикам. Третий стих говорит нам очень ясно о явлении Господа ученикам его. И в этом была нужда. Ученики, как известно из Евангелий, не понимали речи Господа, когда Он говорил им о страданиях, смерти и воскресении. Марка 9:32. Не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть из мертвых. Иоанна 20 глава, 9 стих. Вследствие этого не верили Его воскресению даже и тогда, когда Он явился по воскресении некоторым. Марка 16:11, Луки 24:10. Поэтому они нуждались во многих верных доказательствах. Из таковых явлений в новозаветных книгах упоминается 10. Мария Магдалине, Марка 16:19, ей же вместе с другими женами, Матфея 28:9, Петру, 1 Коринфянам, 15:15, ученикам по дороге в Эммаус, Луки 24:13, апостолам в отсутствие Фомы, Марка 16:14, апостолам при Фоме, Иоанна 20:24-29, на море Тивериадском, Иоанна 21:1-14, на горе Галилейской, 11 ученикам и 500 братьям, Матфея 28:16, и Якову, 1 Коринфянам 15:7, всем ученикам при Вознесении, Луки 24 глава, 50 стих. Продолжительность явления. Согласно стиху 3, Господь являлся ученикам в течение 40 дней. Но это нисколько не говорит нам о том, что в течение 40 дней Господь все свое время провел с учениками. Так как слово «являлся» говорит нам не о постоянном пребывании с ними как до страданий, а о том, что Он являлся по временам. Не говорит ли это нам, что Господь после воскресения принадлежал не столько земле, сколько небу? И это замечено с первого часа Его воскресения. Ибо Он сказал Марии Магдалине: «Восхожу к Отцу Моему и Отцу Вашему». Иоанна, 20 глава, 17 стих. Все явления ученикам были временные, всегда показывающие, что являющийся таким образом принадлежит миру не нашему, а высшему миру. Сказание о 40-дневном пребывании Господа еще примечательно тем, что оно восполняет сказание Евангелий от Марка и Луки, где по всем данным нельзя предполагать такого промежутка времени. И не только это. Автор, охватывая этот период, упоминает о событиях Дня Вознесения несколько больше, тогда как другие евангелисты говорят об этом кратко или вовсе не упоминают.